Глава вторая. Нет. С Гризельдой решительно нет никакого сладу. После ленча я встал из-за стола в прекрасном настроении, чувствуя, что готов написать действительно вдохновенное обращение к мужской конгрегации англиканской церкви. И вот никак не могу сосредоточиться и места себе не нахожу. Когда я, успокоившись, собрался было приступить к работе, в кабинет словно ненароком забрела Летиция Протеро. Я не случайно употребил слово «забрела». Мне приходилось читать романы, в которых молодые люди едва не лопаются от бьющей через край энергии, «жю де вивр», волшебной жизнерадостной юности. Но мне лично почему-то попадаются молодые создания, скорее напоминающие бесплотные призраки. В этот день Летиция особенно напоминала тень. Она очень хорошенькая девушка, высокая, светленькая, но какая-то неприкаянная. Она забрела ко мне, рассеянно стащила с головы желтый беретик и с отсутствующим видом пробормотала: «А, это вы». От старой усадьбы идет тропа через лес, прямо к нашей садовой калитке. Поэтому гости, по большей части, проходят в эту калитку и прямо к двери кабинета. Дорогой в обход идти далеко, и только ради того, чтобы войти с парадного входа. Появление Летиции меня не удивило, но ее поведение вызвало легкую досаду. Если ты идешь в дом священника, стоит ли удивляться, увидев самого священника? Она вошла и упала, словно подкошенная в одно из больших кресел, подергала себя непонятно для чего за прядку волос, уставилась в потолок. «А Денниса тут у вас нет?» «Я его не видел после ленча. По-моему, он собирался идти играть в теннис на ваших кортах». «А-а-а», — протянула Летиция, — «лучше бы он не ходил. Там ни души нету». «Он сказал, что вы его пригласили?» «Может, и пригласила. Только в пятницу. А сегодня вторник». «Среда», — сказал я. «Ой, кошмар! Значит, я в третий раз позабыла, что меня звали на ленч». Впрочем, это ее не особенно беспокоило.